Глава 25. Взглянув на себя в зеркало, поправляю платок на голове. Чувствую небольшое головокружение от волнения, ведь сегодня важный вечер. Приглашенный на ужин дядя Марат уже много лет занимается добычей драгоценных камней, и моя задача — помочь Рустаму заключить с ним выгодный контракт. Спускаюсь в гостиную как раз вовремя, слышу звонок в калитку, открываю. Дядя Марат, высокий, с обветренным лицом и проницательным взглядом, стоит на пороге и слегка улыбается. Годы, проведенные под палящим солнцем и в суровых горах, оставили свой отпечаток на его морщинистом лице, но в глазах его все еще горит мальчишеский огонь, огонь азарта и жажды приключений. «Амина, красавица, как ты похожа на свою мать!» — произносит он, пожимая мне руку. «Здравствуйте, дядя Марат! Добро пожаловать в наш дом!» Провожаю его в гостиную, где Рустам уже разливает чай. Муж, увидев дядю, мгновенно преображается. В его взгляде читается смесь уважения и деловой хватки. «Марат Муслимович, добро пожаловать!» Он протягивает руку для крепкого рукопожатия. «Очень рад нашей встрече. Проходи, садись. Как дорога?» Дядя Марат осматривает комнату, небрежно кивает и садится в предложенное кресло. На столе все уже готово. Ароматы кавказской кухни разжигают аппетит. Шашлык, источающий дразнящий дымок. Хачапури с тягучим сыром. Долма, завернутая в нежные виноградные листья, овощи, словно яркие самоцветы, и плов, рассыпчатый и ароматный. Я старалась учесть все предпочтения гостя, даже расспрашивала отца по телефону, что дядя любит больше всего. «Дорога как дорога. Горы есть горы. Ты лучше расскажи, как живешь, чем занимаешься. Слышал, тебя обокрали?» «Да, было дело. Золото уже вернулось ко мне». «Это хорошо. Надеюсь, виновные уже наказаны». Муж не любит об этом говорить, вот и сейчас переводит тему. «Угощайся, Марат Муслимович». Рустам придвигает к нему первое блюдо. Амина очень старалась, все готовила с душой. Мы начинаем ужинать, и разговор течет неспешно, как горная река. Дядя Марат рассказывает о своих приключениях в поисках драгоценных камней, о трудных подъемах и о находках, от которых замирает сердце. Муслим, кажется, ждет подходящего момента, чтобы перейти к делу. Он внимательно слушает дядю, но я чувствую его напряжение. Он словно хищник, готовящийся к прыжку. «Марат Муслимович», наконец, начинает Рустам, откладывая вилку. «Я давно хотел с тобой поговорить о сотрудничестве. Ты знаешь, что я занимаюсь продажами ювелирных украшений и драгоценных камней. У тебя огромный опыт в добыче, у меня налаженные каналы сбыта. Вместе мы могли бы добиться гораздо большего». Дядя Марат перестает жевать и смотрит на Рустама изучающим взглядом. «Сотрудничество? Да, об этом можно поговорить. Но для начала расскажи, что ты можешь мне предложить?» И тут в разговор вступаю я. «Дядя Марат, говорю мягко, но уверенно. Мы предлагаем тебе не просто деньги. Мы предлагаем стабильность и надежность. У нас есть все необходимое для того, чтобы твои камни достигли самых отдаленных уголков мира. Мы работаем с лучшими ювелирами и дизайнерами. Мы готовы инвестировать в развитие твоего бизнеса. Мы верим в тебя и в твой талант искателя». Дядя Марат смотрит на меня с удивлением. Кажется, он не ожидал такой прыти от малограмотной девчонки. «Хм, интересно. А ты, моя дорогая племянница, я смотрю, тоже не промах. Молодец, достойная партия своему мужу». Розовею от полученной похвалы и подливаю дяде Марату чаю. Рустам подробно рассказывает о своей компании, о своих планах, о своих возможностях. Дядя Марат задает острые вопросы, торгуется, сомневается. Внимательно слежу за их разговором, стараясь вовремя вставить нужное слово, поддержать Рустама, сгладить острые углы. Под конец ужина, когда опустевшие блюда и чаши красноречиво говорят о том, что вечер близится к завершению, дядя Марат улыбается. «Ну что ж, Рустам, Амина», — говорит он, поглаживая свою короткую поседевшую бородку. «Вы меня убедили. Вижу, что вы серьезные люди, и я готов попробовать». Переглядываемся с мужем, и я вижу в его глазах облегчение и гордость. Мы сделали это. Мы смогли убедить дядю Марата. Провожаю дядю до двери. Пока Рустам достает из шкафа дядино пальто, он наклоняется и шепчет мне на ухо. «Ты молодец, девочка. Хорошо мужу помогла. Далеко пойдешь. Не зря Рустам тебя слушает». Краснею от комплимента и тихо благодарю его. Дядя Марат уходит, и, закрыв за ним дверь, поворачиваюсь к Рустаму и бросаюсь ему в объятия. «Ура! Контракт наш!» — кричу, радуясь, как ребенок. «Мы смогли!» Рустам обнимает меня в ответ и целует в губы. Он углубляет поцелуй, прижимая меня к себе крепче. Его руки скользят по моей спине, вызывая приятные мурашки. «Моя умница! Моя красавица!» шепчет муж, не отрываясь от моих губ. «Я знал, что с тобой у нас все получится. Ты просто чудо!» Он подхватывает меня на руки и кружит по гостиной. Смеюсь от восторга, крепко обхватив его шею. «Похоже, теперь мне придется выделить тебе долю в бизнесе», — говорит он. «Ты серьезно?» — смотрю ему в глаза. «У нас женщин не пускают в серьезные дела». Вероятно, шутит. Когда я узнала об измене мужа с кисой, то хотела с помощью дяди Марата разорить Максудова, убедить мужу дать мне долю в его бизнесе. И вот снова все сложилось, как я и хотела. Что это, случайность или происки Всевышнего? Абсолютно серьезно говорю. Рустам ставит меня на ноги, но не выпускает из объятий. Ты заслужила это, как никто другой. Твой вклад в этот контракт неоценим. И вообще, я давно думал о том, чтобы ты принимала больше участия в моих делах. Ты у меня, оказывается, смышленная девушка, и у тебя отличная деловая хватка. Не верю своим ушам. Рустам действительно говорит это. Может, это эйфория от победы, а завтра он передумает. Но сейчас он смотрит на меня такими любящими глазами, что я не могу усомниться в его искренности. «Но как же наши традиции?» — робко спрашиваю. «Ты же знаешь, у нас не принято, чтобы женщины занимались бизнесом». «А я плевать хотел на эти традиции», — отмахивается Рустам. «Если ты захочешь участвовать в делах, то пожалуйста. К тому же, разве ты не видишь, как хорошо у тебя получается влиять на людей?» «С твоим чутьем и умением убеждать мы горы свернем!» Возможно, все действительно меняется, и его мнение насчет меня тоже переменилось. Помнится, не так давно Максудов просил не лезть в его дела, а заниматься своими, женскими. Но теперь у меня появилась возможность стать не просто женой, а настоящим партнером в большом деле. И кто знает, куда это приведет. Может, даже к тому, что киса останется неудел. «А теперь, — говорит Рустам, опуская меня на пол, — нужно это отпраздновать как следует. Как думаешь, чем займемся?» Заговорщически улыбаюсь. «Думаю, я знаю кое-что, что тебе понравится. Дай мне 15 минут и заходи в спальню».